Кардинал в роли полководца. Французский король Людовик XIII был слабым правителем. Его мало волновали дела государства, он был влюблен в искусство. Зато тщедушный кардинал Ришелье, которого за глаза называли «красным кардиналом» из-за красной шапочки, которую он обычно носил, сумел прибрать к рукам бразды правления Франции. Он был главным организатором борьбы против гугенотов. Этого не заметил даже Александр Дюма, который называл кардинала хитрым и коварным, посвятил ему немало страниц своей знаменитой книги «Три мушкетера», но не увидел проведенной его высокопреосвященством выдающейся военной операции, которая могла бы войти в учебники как образцовая. Правление Людовика XIII совпало со временем яростной борьбы между католиками и гугенотами. Вопрос стоял остро – кто кого? И каждая из партий пыталась привлечь на свою сторону короля. Но Людовик их распрями интересовался мало. Он был страстным любителем охоты, музыки, обожал играть на клавесине, исполнял сложные партии на охотничьем рожке, пел на сцене дворцовой оперы басом, а еще он любил танцы. В дворцовом театре он прекрасно исполнял роли благородных рыцарей, сам придумывал па, указывал, какие костюмы шить для спектаклей. Не имея склонности к политике, он всецело положился на своего первого министра, кардинала Ришелье, и не прогадал. Первый министр не плел интриги, он всеми силами добивался упрочения королевской и своей власти. Он стал всесильным, но не боялся мчаться на лошади или в карете туда, где была опасность, где готовилось сражение. Он был нацелен не на устройство личных дел, а на благо Франции, на ее единство. Ришелье обладал здравым смыслом, проявлял трезвость суждений, лучше других понимал значение целостности государства и во имя этой цели старался устранить все препятствия. «Гугеноты должны подчиниться королевской воле», — решил он. Гугеноты не любили короля. Еще больше не любили они всесильного министра. Это был не только вопрос веры. Гугеноты хотели свободы и прежде всего вероисповедания. Они готовились к беспощадной борьбе за престол, за Францию, свободную от католиков. С этой целью стягивали силы к побережью Атлантического океана, к своему оплоту, старинной крепости Ля-Рошель. Гугеноты рассчитывали на помощь военных кораблей со стороны англичан, изгнавших католиков. Красный кардинал был в курсе всех дел. На доклад к нему шли верные престолу святые отцы-католики. Они были вездесущи, у них повсюду были свои агенты. Их встречал человек, которого звали отец Жозеф. Это был монах ордена капуцинов. На нем была серая ряса с капюшоном. Он один решал, кого допускать к его высокопреосвященству, кого нет. Отец Жозеф. Он не имел никакого официального поста, но... С подачи этого незаметного человечка решались все особо важные государственные и политические вопросы Франции. Именно с этого человека пошло название «Серый кардинал». Без его активной помощи красный кардинал едва ли отважился бы на борьбу с гугенотами. Александр Дюма был совершенно прав, когда писал о том, что на столе Ришелье часто появлялась карта. Она была секретной. По этой карте кардинал искал пути к побережью Атлантического океана, подход к крепости Ля-Рошель, думал, как покорить оплот ереси. Основанная в X веке крепость играла особо важную роль в истории Франции. В XII и XIII веках она была перевалочным пунктом ордена рыцарей-тамплиеров. Ля-Рошель издавна торговала вином и солью. Важнейшими торговыми партнерами были англичане. С 1568 года Ля-Рошель стала центром гугенотов, которые освободили местных жителей от многих обязательных выплат Парижу. Это была потеря для казны, потеря для короля. Ришелье уговаривал Людовика начать осаду порта. Франция не только теряла деньги и власть над своими провинциями, Франция теряла власть над людьми. Если не принять военные меры, Англия войдет в Ля-Рошель. С помощью изменников гугенотов полчища вооруженных англичан двинутся к Парижу. Людовик согласился с жесткими доводами его высокопреосвященства и разрешил начать боевые действия. В политике Ришелье был и стратегом, и тактиком. Но он не был военным министром, не изучал военные науки и все же рискнул взять на себя роль полководца, всегда принадлежавшую королю. В 1627 году он двинул 20-тысячную армию на осаду города Порта. Кроме того, он арендовал в Амстердаме у протестантов-голландцев, считай гугенотов, военные корабли для боевых действий против англичан. И голландцы согласились на эту сделку. Ришелье уговорил их пойти против единоверцев. Он же взял на себя руководство осадой города Порта. Крепость казалась неприступной. Вокруг глубокие рвы, крепостные стены, 12 мощных сторожевых башен. Поэтому он не стал кидать солдат и мушкетеров на штурм, а решил выстрелить из многих десятков пушек. Главное, не допустить с моря подхода англичан. Как это сделать? Это был вопрос вопросов. И кардинал его решил. Он велел соорудить дамбу, чтобы перегородить вход английским кораблям. Англичане несколько раз высаживались на берег, но их встречало упорное сопротивление. Они несли такие потери, что отказались от дальнейших попыток. Осада города продолжалась. В Ла-Рошелле проживало около 28 тысяч человек. Около 10 тысяч из них выступили против армии короля. Остальные жители помогали им и умирали от голода и болезней. Таков был результат осады. Ришелье все четко рассчитал. Англичане не смогли оказать помощь запертым в городе гугенотам. Осажденные были обречены и сдались. На сторожевых башнях появились белые флаги. Это произошло 8 октября 1628 года. Ла-Рошель снова стала королевским городом-портом. Красный кардинал праздновал победу. Ришелье не стал устраивать казни. Да и казнить-то было некого. Многие тысячи жителей умерли от голода и болезней. Кардинал поступил мудро. Он всех помиловал именем короля, но при условии, все беспрекословно должны слушаться его величества, первого и единственного властелина Франции и всего французского народа. При таких условиях всем были дарованы прощение и свобода вероисповедания. Именно с этого момента слово «француз» стало почетным. Оно стало означать «государственный житель Франции», ее гражданин. Коварный и хитрый кардинал, каким его представил Дюма, на самом деле оказался великим политиком с государственным мышлением, которого не хватало королю и его окружению. Красный кардинал проявил себя и мудрым полководцем, сберег солдат и добился важной победы, которую отдал его величеству.